Глава вторая. Сергей тщательно осмотрел просторное помещение и сделал вывод, что оно рассчитано лишь на временное пребывание. Это что-то вроде места, где можно отдохнуть после долгого пути, починить снаряжение или же попросту переждать опасность. Оно было оборудовано некоторыми станками для ремонта и сборки чего-то вроде электросхем. Даже печь имелась, где можно переплавить металл. Но почти все это было самодельным, да и по большей части сломанным. Также обнаружилось солидное количество различных запчастей, по большей части выглядевших пригодными для использования. «Отдохнули, пора и поговорить. Мы в этих местах впервые, но для начала я хотел бы узнать, откуда вы и куда направлялись». Присев на железный стул, спросил босс у спасенных киборгов. «Да, конечно», — ответил Зак и быстро нашел второй стул, поставив его напротив главного из странного отряда. «Мы, члены второго отряда посыльных, направлялись на восток в оплот Гэррот. Сами мы из оплота Руст, что уже 2 месяца находится на осадном положении. Сами справиться мы не можем, потому руководство отправило несколько отрядов в оплот Гэррот, чтобы просить тех о помощи. Но из нашего отряда выжили лишь мы 2». «Хм, наша цель также находится на востоке», — соврал Сергей и сделал вид, будто принимает важное решение. Он стучал пальцем по ручке стула, взгляд его был расфокусирован, но через несколько секунд мужчина вновь посмотрел на собеседника. «Мы можем сопроводить вас, но при условии...» «Правда? Что угодно!» «Все, что вы увидите в этом путешествии касательно нас и наших способностей, должно остаться только между нами. Никто другой не должен этого знать, иначе мы попросту ликвидируем всех, да хоть сам оплот, если кто-либо там получит опасную для нас информацию. Понятно?» «Да, понятно», — ответил шокированный мужчина, пытаясь переварить услышанное. «Уничтожить оплот. Они даже на это способны». Крутилось в его мыслях, а серьезный взгляд собеседника лишь заставлял серьезно относиться к этим словам. «Вот и хорошо. Пополняйте запасы и выдвигаемся». Встав со стула, сказал Сергей и активировал шлем, который за мгновение покинул укрытие в броне и закрыл голову человека. Заработала система жизнеобеспечения, и мужчина смог вдохнуть очищенный воздух без неприятных запахов. «Хорошо, но не могли бы мы первым делом вернуться к нашим мехам? Если сможем их починить, то дальнейший путь будет куда безопаснее», — заявил Зак. «Опаснее, ты хотел сказать. Мало отряд пехоты менее заметен, но...» «Ладно, глянем», — ответил мужчина спокойным голосом. Однако он еле сдерживал эмоции. «Тут и есть мехи, если он заполучит их в свое убежище. Спасибо». Киборги, как назвал местных жителей Сергей, начали готовиться к походу. Они нашли сумку и загрузили туда некоторые припасы. Также удалось найти металлическое копье и меч. Правда, пришлось их заточить, но точильный аппарат был исправен, потому на это ушло всего 3 минуты. Тем временем один из бойцов людей обнаружил странную мутную жидкость и, проверив ее, сразу сообщил Сергею. Выяснилось, что устройство, которое анализирует атмосферу, может проверять и жидкость на пригодность для питья. «Зак, что это за жидкость?» — указав на бочку с белой мутной жидкостью, спросил босс. «Я не уверен, но это вроде побочный продукт при изготовлении твердого топлива. Она вам не нужна?» «Нет, вряд ли она вообще кому-то нужна. Я, конечно, слышал, что ее можно использовать в химической промышленности, но тут нет подходящего оборудования, да и смысла нету». «Понял, тогда мы заберем часть. Парни», — сказал мужчина и посмотрел на своих бойцов. Те охотно перелили жидкость в емкости, что нашли в тайном убежище. Позже они очистят эту воду и смогут ее пить. Это гораздо лучше, чем употреблять переработанную мочу. Когда все были готовы, отряд покинул тайное логово и направился к месту последнего сражения, а дальше их повел Зак. За ним шла его жена. Она много молчала и боялась лишний раз заговорить. Она очень боялась этих непонятных выживших. Девушка не могла сказать, почему, но они ей казались чужеродными, опасными и невероятно загадочными. Они с мужем могли похвастаться крайне дорогими искусственными органами, но даже они не могли себе позволить органы чувств, а эти незнакомцы... Она сразу заметила, как те морщатся от вони. И это не все. Она приметила очень много странностей. «Впереди враг. Около сотни единиц», — спокойно сообщил разведчик со сканером. «Мутанты?» «Нету». «Отряд, готовьтесь к сбору урожая. Молимся на вкусняшки», — сказал босс. «Сейчас им очень нужны награды. Даже если там будет простая бита или булава, они ведь в любом случае получат шоколад». Отряд переговаривался между собой с помощью встроенных раций, потому для киборгов они шли безмолвно, а потом резко остановились. Сергей активировал динамики и переводчик. «Впереди враг, идите позади и не мешайте». «Враг? Да, хорошо». Выйдя из-за угла, отряд сразу же напал на сотню зомби, что увлеченно превращали двух металлических гигантов в металлолом. «Опоздали», — с грустью сказала девушка. «Думаю, не было и шанса. Скорее всего, они появились сразу после нашего ухода. Собственно, поэтому мы и смогли от них оторваться», — добавил Зак, а потом стал свидетелем того, как 8 человек за считанные секунды превратили сотню противников в металлолом. Точнее, 6 человек. Джо и пироманьяк не могли так же метко стрелять, как остальные, потому что, как маги, они имели низкую ловкость. Да и сами по себе были косые. Сергею с остальными хватало одного выстрела, чтобы упокоить зомби-робота. На этот раз добыча была скудной. 15 монет и одна белая награда. «Думаю, ваши мехи ремонту не подлежат, да?» — спросил босс, смотря на практический скелет из корпуса и каркаса некогда большой и мощной машины. «Да». «Говорят по-английски». «Босс, мы нашли награды местных. Тут зеленая и белая». «Понял. Отдай им». «Вы уверены, вы могли бы забрать в знак нашей благодарности?» — сказал Зак, получив 2 награды, что были пластиковыми шариками. «Лучше откройте, вдруг будет что-то, что поможет в путешествии», — ответил босс. «Спасибо, вы правы». Зак раскрыл белую награду, там был маленький кристалл размером с тыквенную семечку фиолетового цвета и серебристый куб размером с виноградину. «Повезло, Лиара, бери!» «О еде можно не беспокоиться в ближайшую пару дней», — радостно сообщила девушка. Следом ее муж открыл вторую награду. Там также был фиолетовый кристалл, а с ним еще и пистолет 2-го уровня, энергетический. «Пульсар. Эх, лучше бы меч хороший». «Дорогая, награда вообще могла бы быть пустой, а так есть оружие на крайний случай. Ну или вдруг у нас появится больше энергокристаллов, сможем его заряжать. Хорошее же оружие». «Пожалуй, ты прав». «Я всегда прав», — рассмеявшись, ответил Зак, на что девушка лишь хихикнула. «Сергей, раз здесь все плохо, то отправимся в путь. До следующих руин далеко идти?» «Думаю, день и еще день до оплота». «Хм, тогда немного пройдемся по городу, пополним запасы». «Запасы?» Спросил удивленный мужчина, но ответа не получил. Разведчик подметил нескольких мутантов. Шанс выпадения добычи с простых зомби был слишком низок, примерно 1 к 100. А вот с мутантов 1-го уровня 50 на 50. Найденные мутанты оказались киборгами 2,5 метра ростом, которые частично модифицировали свои тела. Первый мутант заменил ноги и нижнюю часть тела на более массивные и мощные части. Второй модифицировался равномернее. «Это измененный Топтун и Ловкач», – пробормотала девушка, увидев мутантов. 2 киборга тормошили уже ржавеющий мех, но было видно, что над ним уже не раз поработали другие падальщики. По команде Сергея отряд атаковал из укрытий. Пара метких попаданий, и мутанты погибли, а следом и блуждающие рядом зомби. Удача была на стороне людей. Они получили 2 зеленые награды плюс 22 монеты. «Говорит по-английски». «Босс, у них на груди что-то похожее на энергоядро. Точнее, это точно энергоядро, я уверен», — сообщил пироманьяк. В прошлом сражении под Брюсселем он их опустошал десятками. Они ему в кошмарах уже снятся. Босс подошел и подтвердил, что да, это они. Ядра были опутаны проводами. У 2-го оно пряталось под мощным корпусом и так просто не достать. «Зак, ты же умеешь добывать ядра?» Включив динамик, спросил Сергей у стоящего рядом киборга. Тот не мог оторваться от лучевых винтовок, их эффективность поражала. «А? Да, могу вам помочь с этим? Будь добр». «Хорошо, без проблем». Киборг вытащил свой энергонож и ловко отделил лишние компоненты от ядер. После вскрыл корпус второго. Там пришлось повозиться чуть дольше, но несущественно, ведь на все ушло чуть больше минуты. «Вот, прошу». «Спасибо. У нас с собой нет инструментов, да и умеем мы лишь убивать», — ответил босс, забирая ядра. «Мы с женой можем помочь вам с этим. Нам не сложно. Так хоть как-то отплатим за сопровождение. Буду благодарен». Отряд еще 2 часа охотился на зомби, но урожай был скуден. Всего 3 зеленые награды, 1 белая и 1 синяя. Последнего оказалось весьма непросто уложить. Босс решил не пользоваться противогианской пушкой и экономить энергоядра. Мутант, или, как их называли местные, измененный, был 4 метра в высоту и хорошо бронирован. Но 8 винтовок оказались тем, против чего даже такая броня не особо поможет. Но боезапаса было потрачено прилично. После боя пришлось сделать перекур, чтобы босс пополнил манну в аккумуляторах. Людям очень не хотелось возвращаться в пустыню, но пришлось. Примерно в 4 часа дня отряд устроился на привал. На стражу поставили киборгов. Точнее, они сами напросились, а Сергей был не против. Награды распределили довольно быстро. После установили лагерь, и все люди скрылись в своих палатках. «Дорогой, они странные. Зачем им палатки?» «Наверное, чтобы мы не увидели того, что нам не стоит видеть». Пожав плечами, ответил Зак. Ну, ему тоже было все жутко интересно, особенно те странные штуки, что появлялись, когда их спутники убивали зараженных. «Все открыли. Если да, то отчитываемся. У меня инъекция лечения тяжелых ран и пустая», — скомандовал недовольный мужчина. «Да, ему попалось снаряжение 4-го уровня, но второе синее яйцо казалось пустым. 3 булавы. Пистолет и арбалет. Все 2-го уровня. Топор 2-го, ботинки 1-го. Вакцина 1-го и 2-го. Штаны 1-го. Набор питательных батончиков. 10 штучек. Ура! Супер!» К счастью для людей, им посчастливилось получить еду. Но вот что делать со снаряжением. После длительных дебатов было решено все спрятать в песке, разве что оставить топор и пистолет. Также отряд переработал найденную жидкость и получил приличное количество чистой воды. Дальнейший путь шел весьма гладко. Оказалось, что Лиара хорошо разбиралась в повадках пустынных чудовищ. Она сразу говорила, где на них могут напасть, а где безопасно. Выяснилось, что киборги тоже спят. По крайней мере, так им показалось. Зак с женой укрылись камуфляжной тканью и сидели засыпанные песком до самого утра. 9 сентября 2024 год. Утро. Небо заволокло тучами, вдали слышался гром. «Сергей, простите меня, но скоро начнется кислотный дождь. Было бы неплохо поспешить и найти укрытие». Вдруг заговорил Зак. Они уже час молча шли по пустыне и с самого утра не проронили ни слова. «Я не вижу здесь укрытий». «Я тоже, но можно самим соорудить». «Из песка?» — спросил мужчина, осмотревшись по сторонам. Вокруг раскинулись пустынные дюны. «Да, из песка», — вмешалась девушка. «Обычно мы закапываемся в песок и ждем, когда закончится дождь, а иногда один держит ткань или что-то похожее, и его сверху засыпают песком». «Говорят по-английски». «Босс, я думаю, наши палатки выдержат и кислотный дождь», — сообщил Роберт, бедолага, что был ранее утащен под землю. «Не хочется рисковать. Эх, жалко, что выбросили булавы. Пригодились бы как подставки». «Босс, вижу впереди постройку с крышей», — сообщил разведчик. Он мог видеть на несколько километров вперед. «Не стоит. Впереди есть постройка». «Да? Ну, замечательно!» — воскликнула девушка. «Поспешим», — добавил босс, и отряд перешел на бег. Впереди и правда оказалась постройка. Точнее, это был последний этаж какого-то здания, похороненного в песке. Оно было относительно целым, но полностью разграбленным. «Говорят по-английски». «В целом неплохо. Так, парни, не разбегаемся. Что говорят сканеры?» «Секундочку. Есть контакт». «Охренеть! Всем тихо и не шевелиться. Под нами целая орда зомби», — ответил один из бойцов. «Зак, Лира», — начал тихо говорить босс, но... «Да», — ответила девушка с интересом, осматривая здание. «Под нами огромное количество зомби», — прошипел босс. «Кто такие зомби?» — с удивлением спросила девушка. «О, здесь спуск вниз. Интересно, что там?» «Зак, заткни свою бабу. Под нами до хрена врагов», — со злостью прошипел босс. Зак расширил от ужаса глаза и, подскочив к своей жене, что, мягко говоря, была удивлена, прикрыл ей рот рукой. Но было поздно. «Арррр!» Послышалось снизу, а через мгновение рев сотен голосов сотряс подземелье и послышались многочисленные шаги. Говорит по-английски. «Пироманьяк, сожги всю херню, что под нами, но не перестарайся, я не хочу, чтобы здание разрушилось», — рявкнул босс, поняв, что дело дрянь. «Остальные готовьтесь к бою, рюкзаки на спину, возможно, придется отступать». «В сторону!» — крикнул пироманьяк, отталкивая киборгов от прохода и доставая из-за спины посох мага четвертого уровня. Навершие его засияло пламенем и осветило спуск на нижние этажи. Киборги-зомби в огромном количестве мчались по лестнице, а увидев источник света, взревели и ускорились. Маг не знал, какую силу придать огню. Это же роботы, их не сжечь. Потому... Пламя сродни драконьему полилось вниз мощной струей. Киборги пытались защититься руками, но их синтетическая кожа плавилась, схемы перегорали, а металл плавился. Подобно прорванной плотине, огонь опускался вниз, проникая на каждый этаж, сжигая всех, кто шевелился. Говорит по-английски. «Ой...» Пробормотал маг перед тем, как пошатнуться. Он не ожидал, что струя огня отнимет столько манны. Он думал, там пара этажей, но... Та остановилась на 10-м, и случилось то, чего Сергей и боялся. Здание тряхнуло, и оно начало рушиться. «Дебила кусок! Черт, все ко мне! В кучу!» Прокричал босс, хватая теряющего сознание мага и отбегая в центр комнаты. Все кинулись к нему, даже киборги, а потом пол под ними попросту полетел вниз. Врезавшись, он остановился, но ненадолго. Вскоре две бетонные плиты полетели ниже, собираясь стопкой блинов. Этаж за этажом. На 10-м блине, ошарашенные от происходящего, люди и киборги оказались в самом низу. «Сюда, все, резче!» – прокричал босс, что под активированными боевыми рефлексами наблюдал за окружением, когда они падали. Отряд помчался в широкий коридор, по которому даже танк проедет. Стоило им пробежать 20 метров, как позади все начало рушиться. Железобетон и песок словно град сыпались в образовавшуюся пропасть. Звук обрушения благоприятно повлиял на бегущих, и те ускорились практически в два раза. Говорят по-английски. «Впереди враг! Одиночки!» — крикнул боец с радаром. «Расталкивайте их! Можете прирезать! Главное, не останавливаемся!» — прокричал босс на бегу, беря винтовку в руки. Вскоре в свете фонарей и шлемов бойцов показался первый зомби, но сразу же получил луч в лоб. Второго сильно пнули в грудь и затоптали, а третьего попросту разрубили пополам. Концентрация врагов была невелика, что не могло не радовать. По обе стороны коридора периодически попадались двери. Какие-то были закрыты, какие-то нет. Некоторые вели в темные помещения, другие же были засыпаны песком или обломками. Но ни у кого из отряда не было желания проверять, что же там находится. Порой из помещений выходили зомби, но люди и киборги слишком быстро проносились мимо. Сергея удивило, что киборги бежали легко и бесшумно. Он предполагал, что те весят под несколько сот килограмм и при беге будут создавать микроземлетрясения. Оказалось, что в этом отряде самые шумные – это люди. «Так, всем стоять», – сказал босс по внешнему динамику. У бойцов работали переводчики, которые сразу перевели на родные языки. Отряд остановился. «Мы уже 10 минут бежим. Вопрос, где мы находимся и куда мы вообще бежим?» Мужчина осмотрел отряд, но все были в шлемах. Все, что он увидел, это свое отражение в защитном стекле. У людей имелись мысли, но все было лишь предположением. «Ну, то, что это непростое здание, факт. Мы глубоко под землей. Причем этот этаж был под землей еще до апокалипсиса. Вот что я предлагаю. Идем дальше. Возможно, тут есть другой выход». «Говорят по-английски». «А если нету?» — раздался голос по внутренней частоте. «Ну, тогда мастерим лопаты и откапываемся. А еще, если будет голод, то съедим пироманьяка». Ответил босс и посмотрел на парня. Из-за шлема не было видно, но тот побледнел, ибо не знал, шутит ли босс.